Сюзан Ленглен. 8 июля теннисистка Сюзан Ленглен четвертый раз подряд выиграла Уимблдонский турнир в женском одиночном разряде. В родной Франции она была уже живой легендой. Репортеры прозвали ее «Нотр Сюзан», «Наша Сюзан» или «Дивин», «Божественная». Ленглен, пожалуй, первой из спортсменок стала мировой знаменитостью. Газеты писали о ней не только во Франции. Она становилась сенсацией всюду, где появлялась. Она была на короткой ноге с королевскими особами и звездами Голливуда. А особенные костюмы для корта, которые специально для нее создавал парижский модельер Жан Пату, сделали ее иконой стиля. Впервые выступив в юго-западном Лондоне в 1919 году, Ленглен с легкостью завоевала победу и стала кумиром поклонников Уимблдона. Весь последующий год она находилась в центре внимания. Некий журналист с едкой иронией подметил, что во время одного мужского матча зрители, которых ничто как будто не беспокоило, вдруг целыми волнами хлынули к четвертому корту. В какую воронку их засасывало, неизвестно, ибо, как очевидно, не осталось выживших. Но наш опыт говорит, что за сейсмическую активность ответственна мадемуазель Ленглен. Очень скоро даже простые вечерние тренировки Сюзан собирали сотни зрителей. В 1922 году против Сюзан на Уимблдоне играла норвежско-американская спортсменка Молла Маллори. Она была старше оппонентки на 15 лет, но возраст вряд ли мог ей помешать. Последний из 8 своих чемпионских титулов в Америке она завоюет в 1926 году в 42 года. Матч с Ленглен, однако, продлился всего 23 минуты. Самый короткий финал одиночного разряда в истории турнира. Ленглен была на высоте. Разгромила Маллори со счетом 6-2, 6-0. Победа на Уимблдоне вошла в удивительную полосу удач, которая продлится целых 179 матчей и принесет теннисистке только победы. Через год она вернется на Уимблдон и в пятый раз подряд завоюет титул чемпионки, а в 1925 году сделает это и в шестой раз. Ленглен станет одной из первых теннисисток, оставивших любительский спорт ради профессионального, способствуя развитию тенниса. Ленглен была первой не только в спорте, но и в продвижении собственного имени. Она одной из первых спортсменок создала собственный бренд, который вскоре стал приносить прибыль. Сюзан не только написала книгу о теннисе, в этом она среди спортсменок была не первой, она еще и появилась на страницах романа. Также она записала грампластинку в компании HMV и даже снялась в кино. В 1934 году она сыграла учительницу французского в школе для девочек в английской музыкальной комедии «Все уже не так плохо». В этом же фильме дебютировала Вивьен Ли. К сожалению, здоровье Сюзан Ленглен подвело ее. Через 4 года она умерла в возрасте всего лишь 39 лет.